Глава 13. Я получаю важное поручение. Дверь долго была закрыта. Когда она наконец открылась, я был готов к самому худшему. Но Макаренко вышел из тюрьмы один. Шея его была по-прежнему закутана башлыком. Он удивительно спокойно сказал: «Ну, пошли». Ни в дороге, ни после в колонии. Я его не спросил, зачем он ходил в тюрьму, если башлык, который он будто бы там оставил, был на нем. И вот мы пошли по улицам когда-то такой дорогой для меня, а теперь такой мне чужой Полтавы. Мир мой, так долго ограниченный четырьмя стенами камеры, расширился до прежних размеров. Каждый дом, каждая улица, каждый закоулок был мне когда-то знаком. Я узнавал и не узнавал их. Как они изменились за время нашего расставания. Неужели по этой улице шел я когда-то с дедушкой Ануфрием, державшим меня за плечо? Неужели в этом магазине, витрины которого сейчас заколочены досками, я когда-то крал деньги у зазевавшегося покупателя? Как будто все тогда выглядело иначе. Теперь я понимаю, что дело не только в том, что витрины магазина в ту холодную, голодную зиму были наглухо забиты, не только в том, что дома как будто облупились и постарели, что многолюдная, оживленная, любимая моя Полтава стала мертвым, заваленным снегом, пустынным городом. Дело еще и в том, и это может быть самое главное, что за это время изменился я сам. Я был еще диким зверьком, в котором было много плохого. И хоть очень немного, но все-таки было хорошее. Но я не был уже ни смышленышем, ни отличающим злое от доброго, принимающим злое добро как данность, не подлежащую суждению. Я еще не мог бороться со злом, но я уже умел отличать его от добра. Так голова моя ходила, как на шарнирах. Я смотрел по сторонам, узнавал или не узнавал знакомый дом, переулок, улицу. Иногда я вспоминал о тюрьме, и тогда невольно оглядывался, смотрел. Вдруг докрадется сзади по заснеженной улице конвой. Впрочем, тут же я успокаивал себя. Видно, на этого человека, который шагал рядом, можно положиться. Вероятно, и он мне на самом деле верил. Ему уж ничего не стоило попросить у начальника тюрьмы конвой. Если не сразу, то хотя бы тогда, когда он вернулся в тюрьму за забытым им башлыком. Конечно, башлык он не забывал. Зачем он возвращался, я не знаю. Но так или иначе, конвоя сзади нет. Мы идем по пустынной улице, и мне ничего не стоит, если б я захотел, нырнуть в любой проходной двор, который сколько угодно я знал по Полтаве. Ищи свищи тогда Семена Колобалина. Но Семену Колобалину хотелось другого. Ему хотелось шагать не рядом с Макаренко, а впереди, чтобы таинственный этот человек все время видел. Вот он, Семен, которому я поверил, и который поэтому не обманет меня и не убежит. До сих пор я не знаю, понимал ли в то время Антон Семенович мое состояние или не понимал. Может быть, и не понимал. Напомню, что в декабре 2020 года лет ему было 30 с небольшим, что только 3 года, как он окончил педагогический институт, что только 2 года он заведовал школой, обыкновенной школой, в которой учились обыкновенные дети с обыкновенными детскими судьбами. Напомню, что тот эксперимент, к осуществлению которого он приступил в те дни, не имел подобного себе в истории человечества. Он вступал на путь, по которому еще никто никогда не ходил. А скорее всего, все-таки он понимал, что творилось в моей душе. Понимал, потому что смело шел на отчаянный риск. Потому что каким-то шестым, наверное, чувством знал, что я не убегу, и не убегу потому именно, что могу легко убежать. Да, наверное, понимал, но виду не показывал. Он говорил, говорил. Ни о чем, просто так, о ерунде. Он не затруднял себя выбором темы. Говорил первое, что приходило в голову. Да, подвалил снежку. Да, морозец прихватывает. Теперь с интервентами в основном покончено. Теперь пойдет дело, ого-го. Он говорил все это только для того, чтобы вызвать меня на разговор, чтобы создать у меня впечатление, что ничего удивительного не происходит. Просто идут по пустынной улице два человека и разговаривают обо всем, что приходит в голову. Вызвать на разговор в настоящем смысле ему меня не удалось. Я отвечал короткими и мало что выражающими словами. И все-таки, несмотря на невразумительность моих ответов, что-то вроде разговора получалось, и самочувствие мое становилось все лучше. Да, действительно, и тут два человека разговаривают. Все нормально, ничего особенного не происходит. Наконец мы вошли в какой-то двор. Во дворе уныло дремала лошадь, запряженная в высоченную бричку. «Вот, познакомься», — сказал Антон Семенович, — «это наш малыш. На нем мы с тобой и помчимся в педагогические пенаты». То, что лошадь зовут Малыш, это я понял. И то, что на высокой бричке мы поедем, это я тоже понял. А что такое педагогические пенаты, не понял. Оба слова показались мне совершенно загадочными. Теперь вот какая у меня к тебе просьба, Семен. Уже около 3 часов, времени в обрез. Пока я буду бегать по кабинетам, будь другом, получи продукты для колонии. Получать надо там, в полуподвале, видишь? Небрежно, видимо, не придавая этому никакого значения, протянул он мне маленькую пачку ордеров. Я стоял молча и не брал ордера. «Ну что же?» — спросил Макаренко. «Ты, может, неграмотный и расписаться не сможешь?» «Да нет, грамотный», — хрипло ответил я. «Ну и хорошо, всякие горшки, мешки и мешочки в бричке под соломой». Он сунул мне в руку ордера, повернулся и пошел. Потом остановился и заговорил, как-то смущаясь, будто даже виновата. «Знаешь, Семен, у меня с этими продуктами вечно неладно получается. Не то меня обсчитывают или обвешивают, не то я сам сослепу путаю. Так что, пожалуйста, будь внимателен». После этого он ушел. Я остался в совершенной растерянности. «Может, он решил меня испытать?» – размышлял я, стоя посреди двора. «Мало того, что забрал из тюрьмы и одного оставил на улице, как будто я и убежать не могу, так теперь еще ордера всучил. Может, это проверка? Стану я удирать, а часовые меня и захватят». Я огляделся. Двор был пуст. Даже из окон, кажется, никто на меня не смотрел. Не то чтобы я решил убежать, хотя мысль о бегстве бродила у меня в голове. Не то чтобы я твердо решил остаться, хотя бродила у меня в голове и такая мысль. Так или иначе, убежать можно было и после, а пока надо было получать продукты. И я отправился на склад.